Трифонов, поставив клетчатую ножку на борт, все еще припирался с казаком. «Я тебя, мужчина, узнаю, кто ты есть!» Доедая вторую половину арбуза, казак равнодушно ответил: «Ивана Калмыкова ищи, это я и буду». «Не боится?» — объяснил Трифонов Варваре. «Они тут ничего не боятся». Из-за пологого мыса, красиво обегая его, вывернулась ярко-зеленая паровая лодка. «Вот она, казачка!» — радостно закричал Трифонов и объявил: «А уж на промысел ко мне опоздали». В ночь, когда паровая шкуна вышла в Каспий, и пологие берега калмыцкой степи растаяли в лунной мгле, Самгин почувствовал себя необыкновенно взволнованным. Окружающее было сказочно грустно, исполнено необыкновенной серьезности. В небе, очень густо синим и почти без звезд, неподвижно стоял слишком светлый диск ущербленной луны. Море серебристо-зеленого цвета так же пустынно, незыблемо и беззвучно, как небо, и можно было думать, что оно уже достигло совершенного покоя, к чему и стремились все его бури. Шкуна плыла по неширокой серебряной тропе, но казалось, что она стоит, потому что тропа двигалась вместе с нею, увлекая ее в бесконечную мглу. Был слышен глуховатый, равномерный звук. Это, разумеется, винт взбалтывает воду, но можно было думать, что шкуну преследует и настигает, прячась под водою, какое-то чудовище. Было стыдно сознаться, но Самгин чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый страшок, и его тревожат наивные детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важными. Представлялось, что он попал в какой-то прозрачный мешок, откуда никогда уже не сможет вылезти, и что шкуна не двигается, а взвешена в пустоте и только дрожит. Самгин, снимая и надевая очки, оглядывался. Хотелось увидеть пароход, судно рыбаков, лодку или хотя бы птицу, вообще что-нибудь от земли. Но был только совершенно гладкий, серебристо-зеленый круг, дно воздушного мешка. По бортам темной шкуны сверкала светлая полоса, и над этой огромной плоскостью небо, не так глубоко вогнутое, как над землею, и скудное звездами. Самгин ощутил необходимость заговорить, заполнить словами пустоту, развернувшуюся вокруг него и в нем. Варвара сидела у борта, держась руками за перила, упираясь на руки подбородком. Голова ее дрожала мелкой дрожью, непокрытые волосы шевелились. Клим стоял рядом с нею, вполголоса вспоминая стихи о море. Говорить громко было неловко, хотя все пассажиры давно уже пошли спать. Стихов он знал немного. Они скоро иссякли, пришлось говорить прозой. Неверно, что природа не терпит пустоты. Существует безвоздушное пространство. Стихи Варвара выслушала молча, но тут, не шевелясь, попросила тихонько: «Ой, Клим, пожалуйста, не надо ничего умного». Лицо ее, освещенное луною, было неестественно бледно, а глаза фосфорически и неприятно, точно у кошки, блестели. Самгин замолчал, несколько обиженный, но через минуту предложил: «А не пора спать?» «Нет», — сказала она, умоляюще взглянув на него, — «я, право, не могу уйти отсюда, так безумно хорошо». «Устанешь? Сядь рядом со мною». Он исполнил ее желание, обнял ее талию, спросил шепотом: «О чем ты думаешь?» Также шепотом она ответила: «Я не думаю». «Дремлешь?» «И не дремлю». Она не желала говорить. Пощипывая бородку, Самгин смотрел на ее профиль, четко высветленный луною, и у него разгорались мысли, враждебные ей. «Я стал слишком мягок с нею. И вот она уже небрежна со мною. Необходимо быть строже. Необходимо овладеть ею с такой полнотой, чтоб всегда и в любую минуту настраивать ее созвучно моим желаниям. Надо научиться понимать все, что она думает и чувствует, не расспрашивая ее. Мужчина должен поглощать женщину так, чтоб все тайные думы и ощущения ее полностью передавались ему. Эта мысль очень понравилась Самгину. Он всячески повторял ее, как бы затверживая. Уже не впервые он рассматривал Варвару спящей и всегда испытывал при этом чувство недоумения и зависти, особенно острой в те минуты, когда женщина, истомленная его ласками до слез и полуобморока, засыпала, положив голову на плечо его. Голова у нее была странно легкая, волосы немного жесткие, но приятно холодный, точно шелк. На виске около уха содрогалась узорная жилка, днем голубая, она в сумраке ночи темнела, и думалось, что эта жилка нашептывает мозгу Варвары темненькие сновидения, рассказывает ей о тайнах жизни тела. Во сне Варвара была детски беспомощна, свертывалась в маленький комок, поджав ноги к животу, спрятав руки под голову или под бок себе. Но часто казалось, что приоткрытые губы ее улыбаются хитровато и что она смотрит сквозь длинные ресницы взглядом не побежденной, а победившей. А порой лицо ее так незнакомо изменялось, что Клим ощущал желание внезапно разбудить ее и строго спросить: «Что ты думаешь?» Его волновал вопрос, почему он не может испытать ощущений Варвары? Почему не может перенести в себя радость женщины, радость, которой он же насытил ее? Гордясь тем, что вызвал такую любовь, Самгин находил, что ночами он получает за это меньше, чем заслужил. Однажды он сказал Варваре: «Любовь была бы совершенней, богаче, если бы мужчина чувствовал одновременно и за себя, и за женщину, или чтоб то, что он дает женщине, отражалось в нем». «Не отражается?» Но он видел, что слова его не поняты, и спросила Варвара из вежливости. Тогда он подумал, что если Лидия была почти бесстыдно болтлива, если она относилась к любви испытующе, Варвара слишком сдержана и осторожна, даже, пожалуй, туповата. «А я ожидал, что она окажется разнузданной, склонной к излишествам, к извращениям. Конечно, я хорошо ошибся, но...» Через день он снова спросил: «Скажи, ты хотела бы чувствовать то, что чувствую я?» «О, разумеется», — ответила она очень быстро, уверенно, но он ей не поверил. Подробно разъяснил, о чем говорит, и это удивило Варвару. Она даже как-то выпрямилась, вытянулась. «Но ведь я тебя чувствую», — тихо воскликнула она. И ему показалось, что она сконфузилась. «Но как? Что чувствуешь?» «Я не умею сказать. Я думаю, что так, как будто я рожаю тебя каждый раз. Я, право, не знаю, как это. Но тут есть такие минуты, не физиологические». И уже явно сконфуженная, густо покраснев, попросила: «Пожалуйста, не говори об этом, милый. Тут я боюсь слов». Клим приласкал ее, но он был огорчен. Нет, Варвара все-таки не поняла его. И как нелепо сказала она: «Будто рожаю». Вскоре после того Клим едва не поссорился с нею. Они сошли на берег в Петровский и ехали на лошадях из Владикавказа в Тифлис, Дарьяльским ущельем. Поднимались на Гадаур, высшую точку перевала, через горный хребет. Но и горы тоже поднимались все выше и выше. Создавалось впечатление мрачного обмана, как будто лошади тяжко шагали не вверх, а вниз, в бесконечную глубокую щель между гор, наполненную мглою синеватой, как дым. Из этой щели, все более узкой и мрачной, в небо, стиснутое вершинами гор, вздымалась ночь. Небо — капризно изогнутая полоса голубоватого воздуха. Воздух темнее, густеет и в густоте его разгораются незнакомые звезды. Сзади, с правой стороны, возвышалась белая челма Казбека. И оттуда, в затылок Клима, веяло сыроватой свежестью, сгущенным безмолвием.